Еще вчера, нет, позавчера, как быстро летит время, я тщательно удостоверился в том, чтобы Митсубиси не мог использовать взрывчатку, которая была в наших костюмах. В то же время я не сказал ему вернуть взрывное устройство Мурасаки под управление Министерства обороны. Согласно изначальному плану, Мурасаки должна была подорвать нас во время сражения и броситься бежать. Если у нее не выйдет этого сделать, тогда, ничего, на этот случай плана не было. Если мы не взорвемся, бежать будет бессмысленно. У Мурасаки появится оправдание перед культом и своими родителями. Ну а затем, во время очередного собрания нашего кружка, я заставлю Рюси отменить свой дурацкий план. 17. Западня. Как-то так, только бы все сработало. Враг стремительно приближался. Расстояние, казавшееся таким огромным, он пересекал за считанные минуты. «Не стрелять», — невозмутимо сказала Куросаки, когда Мацуя и Кириэма приподняли свои руки. «И, пожалуйста, в этот раз без самоволки, Х4, это он мне». Я кивнул, молча сжимая кулаки. Вскоре Мурасаки оставила мои мысли, я всецело сосредоточился на битве. Все это время я придавал ей преступно малое значение. Зря. Перед нами было два ниса третьего ранга. У нас не было ни единого шанса против такой мощи. Вернее, у меня они возможно были, ибо я все еще не уверен, насколько сильным стал после недавнего повышения стабилизации, но проверять было рискованно. Мой взгляд опустился на Сион. Она была нашей единственной надеждой. Интересно, насколько сильны стражи третьего ранга? В прошлый раз все произошло так быстро, что я едва ли успел почувствовать удар ее молота. И вот теперь я увижу ее способности собственными глазами. Кстати, не успел я закончить свою мысль, как вдруг раздался необыкновенно ровный и громкий голос Куросаки. Y3, приказываю немедленно приступить к задержанию стража Мурасаки. Слушаюсь, раздался механический голос, и в следующую секунду, прежде чем я успел осознать, что вообще происходит, Красный Титан повернулся и исчез, растворился на месте. А спустя еще мгновение из рации раздался крик Мурасаки, и сильная дрожь охватила землю. Я немедленно повернулся и увидел следующую картину. Красный Титан, удерживая свой молот в одной руке, другой схватил стража Мурасаки за голову и сильно придавил его к земле, так что последнего впечатало на несколько метров. Мурасаки брыкалась, коряво и нелепо, словно механическая игрушка, которая умеет ходить и шевелить руками, и которую повалили на землю. После первого вскрика ее голос притих, и в этой тишине я услышал, как внутри нее разрастается безмерный, словно бездна, ужас. Первый крикнул Кириэма. «Что? Ты что творишь?» Неловким движением он повернул руку и уже собирался выстрелить, когда снова прозвучал размеренный голос Куросаки. «Отставить, Х3!» Страж Сион просто задержала предателя, вот и все. «Предателя?» – опешил Кириэма. «Именно так, секунду. Как проходит процесс с ликвидацией? Благодарю. Прошу всех, или по крайней мере тех, кто в состоянии это сделать, повернуться и посмотреть на север, в сторону моря». Мы повернулись и увидели, как черные титаны начинают постепенно растворяться. Между нами оставалось меньше километра, это расстояние они могли пройти быстрее, чем за 40 секунд, когда громадные ящеры и существо, похожие на стража, стали таять, словно шоколадные фигурки, опущенные в кипяченую воду. Они совершили еще один шаг, потом второй, а потом за считанные секунды превратились в черную жижу, которая немедленно стала растворяться в пенистой голубой воде. Мой взгляд снова обратился на Мурасаки. Она больше не дергалась, но дрожала, как дрожит тонкая железная пластина, если сильно по ней ударить. Тысячи предположений пронеслись в моей голове, таких мимолетных, что я не смог уцепиться ни за одно. Когда снова заговорил Куросаки, голос его показался мне болезненно ясным, как слишком яркий свет. По всей видимости, следует предоставить вам некоторые объяснения. Я предпочел бы сделать это в немного более спокойной обстановке, однако мне бы не хотелось рисковать вашим психологическим состоянием. Х4, страж Ямато, ваше сердцебиение в два раза превышает норму. Советую вам внимательно меня выслушать. Вот уже некоторое время Министерство государственной безопасности занималось расследованием, подробности которого, я думаю, сообщать не имеет смысла. По итогу оного было установлено, что страж Мурасаки вместе со своими родителями состоит в террористической организации, которая ставит своей целью нарушение общественного порядка в особенно катастрофичных масштабах. В данном случае страж Мурасаки намеревалась бежать, используя вызванную ее соратниками суматоху, и вместе с тем, чтобы избежать преследования, активировать взрывное устройство стража Мацуя, стража Кириэйма, стража Ямато и стража Сион. «Что?» – воскликнул обескураженный Кириэйма. Синий титан Мацуя стиснул кулаками и резко посмотрел на Мурасаки. «Я», из динамика раздался взволнованный, слабый и напуганный голос Мурасаки. К счастью, не обращая на нее внимания, продолжал Куросаки. «Мы не только смогли выявить заговор, но и приняли соответствующие меры безопасности. Взрывное устройство было обезврежено. Родители стража Мурасаки в данный момент находятся под стражей». «Ах!» И снова голос Мурасаки. «Сперва предполагалось задержать стража Мурасаки несколько раньше, однако в связи с неизбежностью нападения Нисов решено было отложить данную процедуру на более поздний срок, когда угроза будет ликвидирована. Одновременно с этим решено было провести финальное испытание для стража Мурасаки. Если бы, несмотря на свой план, она решила сознаться до времени, когда предположительно должно было сработать взрывное устройство, и спасла тем самым своих соратников, это было бы облегчающим обстоятельством на грядущем трибунале. Поскольку страж Мурасаки этого не сделала, решено было немедленно провести задержание, на случай, если она попытается бежать даже несмотря на провал своего плана. Пока Икари говорил, я смотрел на Мурасаки. Теперь она лежала неподвижно. Черная маска, заменявшая ей лицо, ничего не выражала. И тем не менее от взгляда на эту массивную фигуру на моем сердце разливалась жгучая горечь с медным привкусом крови. «Не верю», — проговорил Кириэйма. Он был необыкновенно разговорчивым. И все же по его тону было ясно, что он верил. Мацуя тоже верил. Все верили и все знали, что это правда. Мурасаки была предателем. Мурасаки собиралась нас убить. Мурасаки уже бы это сделала, если бы не Куросаки. Вот и все. Операция прошла успешно. Страж Сион, прошу вас экстрадировать стража Мурасаки в ХМ. Ах, вот оно что. Небольшое обновление. Приказываю всем юнитам отдалиться на некоторое расстояние. Судя по нашим показателям, страж Мурасаки находится в опасной близости к пределу своей ментальной выносливости. ХМ, юнит Y3, приказываю вам немедленно приступить к ликвидации стража Мурасаки. Эй, воскликнул я. Че что? Крикнул обескураженный Кириэйма. Дернулся Мацуя. Вынужденная процедура, все тем же совершенно спокойным голосом ответил Куросаки. Всем остальным приказываю занять оборонительную позицию. Приступайте, страж Сион. С этими словами огромный красный молот начал стремительно опускаться на лицо застывшей Мурасаки. Я сразу понял по грохоту и реву ветра, что стоит ему соприкоснуться с ее головой, и она разлетится в дребезги, а вместе с ней разлетится и сама Мурасаки на тысячи красных ошметков. Эта сцена так ярко вспыхнула у меня перед глазами, что последующие мои действия, тем паче, что были молниеносными, показались иллюзией на ее фоне. Мир мелькнул у меня перед глазами, я схватился за черную сталь, дернулся в сторону, и в следующую секунду огромный молот врезался в землю и поднял каменный гейзер, который с грохотом и звоном посыпался на железную поверхность моего стража. Повисла гробовая тишина. Как ни странно, первой ее нарушила Мурасаки. «Ах?» – спросила она необыкновенно высоким для себя голосом. Ее доспех лежал у меня за спиной, ибо в последнюю секунду я выдернул его из-под удара молота. Потом зазвучал голос Куросаки. «Страж Ямато, не могли бы вы объяснить свои действия? Страж Сион, разрешаю временно приостановить исполнение приказа». После этих слов Сион, которая уже поворачивалась, хватая молот обеими руками, резко остановилась. 18. Побег. В. Ее доспех лежал у меня за спиной, ибо в последнюю секунду я выдернул его из-под удара молота. Потом зазвучал голос Куросаки. «Страж Ямато, не могли бы вы объяснить свои действия? Страж Сион, разрешаю временно приостановить исполнение приказа». После этих слов Сион, которая уже поворачивалась, хватая молот обеими руками, резко остановилась. Я сглотнул, невольно улыбнулся и заговорил, тщательно подбирая слова. «Куратор Куросаки, слушаю. Мне кажется, что в данный момент можно избежать ликвидации, если дать стражу Мурасаки несколько времени успокоиться». «Вот как, верное замечание», — сказал Куросаки, и мне показалось, что я вижу, как он кивает. Я уже было выдохнул, но, тем не менее, Страж Ямато, в данный момент спокойствие стража Мурасаки вызывает серьезные сомнения. Весь промежуток времени, который потребуется ей, чтобы оставить своего стража и поступить в руки службы безопасности, мы не сможем ее контролировать. Вероятность появления Ниса остается крайне высокой, поэтому немедленная ликвидация должна считаться наиболее правильным вариантом действий. Я цокнул языком, верное замечание, но, в данный момент речь идет о жизни стража, так что можно пойти на определенный риск. Так, может быть, неожиданно ответил Куросаки, однако не успел я загореться надеждой, как он добавил, в нормальной ситуации мы действительно рискнули бы ради стража, который во время исполнения боевого задания обнаружил признаки потери контроля. Тем не менее, страж Мурасаки с этого момента считается предателем и, хотя формально трибунал еще не сделал этого заключения, я гарантирую, на этих словах он как будто приблизился к микрофону, что за измену, которая, помимо всего прочего, могла привести к смерти более чем одного стража. Ей будет назначена высшая мера наказания. И снова повисла тишина. Я почувствовал, как стальное тело Мурасаки пронзило легкое, как будто зубная дрожь. «Страж Ямато», — продолжал Куросаки, — «прошу вас больше не мешать исполнению приказа». «Договорились?» — в его голосе прозвучала улыбка. «Почти. Но у меня есть еще один, последний аргумент, если можно», — сказал я, делая глубокий вдох. «Какой?» — невозмутимо спросил Куросаки. «Кириэйма, ах, что?» — растерялся парень. «Не делай глупостей. Мацуя, тебя это тоже касается. Ты мне ничего не должен, ясно? Вспомни Нанака». «Страж Ямато», — заговорил Куросаки, — «что вы? Бежим!» — крикнул я во весь голос, затем повернулся, схватил Мурасаки обеими руками, напряг все свои силы и запустил ее в сторону моря. В одно мгновение из рации зазвучала целая плеяда удивленных голосов. Не теряя времени, я повернулся и ринулся на пляж. «Страж Сион, приказываю ликвидировать стража Мурасаки и задержать стража Ямато», — раздался быстрый голос Куросаки. В ту же секунду в мою спину ударил ветер. Я немедленно повернулся и скрестив свои железные руки, и тут же страшной силой удар пронзил мои запястья и отбросил меня на 300 метров. Железная дрожь захватила все мое тело и проникла в мою голову. Меня, казалось, вывернуло наизнанку. Когда я пришел в себя, мои ноги уже стояли посреди воды, на 5 метров ушедшие в песок. Мурасаки находилась справа от меня и только начинала приподниматься. Но вот уже на нее летела красная сталь. Она была молниеносна. Я выцепил глазами молот и сразу понял, что хватит одного удара, чтобы он размозжил голову стального титана. «Проклятие! Амонус Гранди!» — крикнул я, приподнимая руки. В следующую секунду волны тумана внутри меня пришли в движение, вспыхнул свет, и огромные черные цепи резко обхватили красного титана с ног до головы. В рации раздался удивленный возглас, а затем прозвучал ужасающий треск. Красный великан, словно бешеный бык, рвался вперед и разрывал путы прямо на глазах. Черные звенья лопались и растворялись в серую дымку. У нас были считанные секунды. Я бросился к остолбеневшей Мурасаки, заставил ее подняться, затем повернулся и с криком «Бежим!» ринулся в сторону моря. Каждый шаг моего стража поднимал титанические волны. Когда под моими ногами разверзся океанический шлейф, у меня перехватило дыхание. Похожие чувства испытываешь, когда случайно переступаешь две или три ступеньки за раз. После этого идти стало еще сложнее, словно приходилось ступать через вязкие сугробы. Сзади раздался растерянный крик Мурасаки. Я повернулся и увидел красную вспышку. Я тотчас вскинул руку перед лицом, и в мою ладонь ударил красный молот. Море вспенилось, но и это было еще не все. Не успел я прийти в себя, как с небес стала приближаться еще одна массивная красная тень. «Проклятие, Сион, этого я точно не прощу!» — крикнул я с безумной улыбкой, и в ту же секунду с неба обрушился красный великан. Он схватил рукоятку запущенного ранее молота и придавил меня с такой силой, что мои ноги до щиколоток ушли в песок. Моя грудь погрузилась по воду. Краешек молота скользнул по моему запястью и задел лицо. Моя голова загудела, а во рту и в районе носа стала разливаться обжигающая, будто вскипяченная кровь. Не теряя времени, Сион вскинула молот и приготовилась снова меня ударить. К этому времени было уже совершенно ясно, что сбежать от нее у меня не выйдет. Что же мне делать? Сражаться бессмысленно. В лучшем случае я могу только немного продержаться, но время играло не в нашу пользу. Куросаки уже вызвал подкрепление. 4, 5, 6 отрядов. Нет, нам нужно бежать. Но как? Я стиснул зубы и выставил руку, когда молот был в считанных метрах от моего лица. Раздался грохот, затем последовала страшная боль. Я посмотрел на свою руку и увидел, что она сжалась как жестяная банка, по которой ударили кувалдой. Все мои пальцы скрутились в бесформенную массу, а красный титан уже заносил свое оружие для очередного удара. Скрипя зубами, я направил свою туманность в серое море внутри моего стража. Казалось, капля раскаленной магмы упала в океан нефти. Туман завихрился и стал стремительно менять мою оболочку. Мое тело стало покрываться металлическими чешуйками, которые вспыхнули в сиянии ясного полуденного солнца зеркальным блеском. По моим жилам растекалась магма. Мой рот, нет, вернее сказать, пасть моего стража разверзлась, и ужасающий рев, похожий на грохот вулкана, вырвался наружу. Меня снова захватило чувство, которое я впервые испытал во время битвы с Нисом Нанака, только теперь оно было намного сильнее. И вместе с тем сильнее была стальная ярость, которая закипала в моем сердце. Красный титан уже замахивался для удара, когда я ринулся вперед и выставил руку. Мой кулак и молот столкнулись. Раздался грохот, и снова я почувствовал безумную боль, как будто все мои кости, теперь бывшие железными, разом зазвенели, и этот звон пронзил мои нервы. Мои ноги ушли под землю. Морские воды расступились, как расступается водица в лужице, если прыгнуть в нее обеими ногами. Красного титана Сион отбросило на несколько сотен метров. Он удержался на ногах, но весь затрясся. Пользуясь этой кратковременной паузой, я схватил Мурасаки, выбрался из песка, согнул колени и прыгнул в сторону моря. В следующую секунду мне вспомнился мой первый полет в образе чешуйчатого ящера. Во все стороны протянулось ясное голубое небо. Затем в мое лицо ударил неистовый ветер, и меня потянуло вниз. Через 10 секунд мои ноги с грохотом обрушились в море. Я немедленно повернул голову и краем взгляда посмотрел на побережье. Последнее заметно отдалилось после моего прыжка. Высокие здания теперь напоминали бетонные коробочки, а растерянные титаны с этого расстояния казались игрушечными. И все же один из них, красный, стремительно приближался. Я заскрипел своими железными зубами и уже собирался снова встретить Сион, когда рация заговорила спокойным голосом Куросаки. «Y3, оставить преследование. Сейчас это слишком опасно. Дождитесь прибытия подкрепления». Сион остановилась так резко, что показалось мне персонажем фильма, который прямо во время действия поставили на паузу. «Страж Ямато», — продолжал Куросаки невозмутимым голосом, — «вы понимаете, какие последствия будут у ваших действий?» 19, побег 2. «Страж Ямато», — продолжал Куросаки невозмутимым голосом, — «вы понимаете, какие последствия будут у ваших действий?» «Отвечать или нет?» Я немного подумал и сказал, «Вполне. В таком случае даю вам последний шанс вернуться и вернуть стража Мурасаки, и тогда, возможно, мы обойдемся без проведения нового трибунала». После его слов повисла тишина. «Ямато», — неожиданно раздался голос Мацуя. «Все в порядке», — ответил я, вздыхая. «Инструктор Куросаки, можно вопрос?» «Слушаю». «Можно мне некоторое время подумать?» «Разумеется, в немного более укромном месте, до которого не дотянутся ваши подкрепления. Если явится отряд второго ранга или еще один страж третьего, живым мне отсюда не уйти. Это невозможно. Посмотрим». «Тогда еще вопрос. Что происходит с родственниками предателей?» «Какой странный вопрос, страж Ямато. Мы живем в цивилизованном обществе. Кровное или гражданское родство вовсе не может служить основанием для уголовного преследования. Благодарю. Тем не менее, на этом все, не позволяя ему договорить, я немедленно отрубил связь, как сделал это в прошлый раз. Только теперь я обрезал ее не только для себя, но и для Мурасаки. Я примерно понимаю, что хотел сказать Куросаки, но ей это слышать было вовсе не обязательно. После этого я крепко схватил Мурасаки за руку, повернул и совершил еще один размашистый прыжок. Это был довольно нелепый способ передвижения, и спустя некоторое время я действительно попытался вырастить своему стражу крылья, но последние получились жалкими отростками. Мне все еще не хватало туманности для такой трансформации. Ничего не поделаешь. Я стиснул зубы и продолжил, словно водный паук, прыгать в сторону моря, стараясь убраться как можно дальше от побережья. Когда последнее совершенно исчезло из виду, я спросил Мурасаки: «Так, куда теперь?» «Ах», — тихо и растерянно спросила девушка, — «ты собиралась бежать на материк, так, это в каком направлении?» «В смысле, я знаю, что это куда-то на север, но хотелось бы немного больше конкретики». «Это на северо-запад», — примерно. Там должен быть остров как ориентир. На секунду у нее поднялся голос, вроде, потом снова опустился. Я медленно кивнул, сориентировался по солнцу, согнул колени и совершил еще один прыжок на северо-восток. Направляться на созданную Рюсеем базу было слишком опасно. Если правительство прознало про его план, они могли обнаружить это место. В то же время именно материк был теперь нашим единственным возможным убежищем. Куда ни посмотри, вокруг простиралась сине-голубая пустошь. Море переливалось в ясное небо. В таком положении довольно просто было потеряться, ибо если не приглядываться, возникало ощущение, что топчешься на одном месте, бежишь на беговой дорожке. В какой-то момент я стал совершать прыжки на автомате, лишь изредка поглядывая на солнце, которое медленно карабкалось над головой. Самые разные мысли в это время крутились в моем сознании. Интересно, за нами уже отправили погоню, или нет, или они посчитали, что это будет слишком опасным, а может они попробуют сбросить нам на головы атомную боеголовку. Я прищурился в ясное летнее небо. Впрочем, сомневаюсь, что атомный заряд будет особенно эффективным, если мы спрячемся в нескольких тысячах метрах под водой. Наши стражи обеспечивали нам некоторую степень защищенности. С другой стороны, эти доспехи были пропитаны ядом. Чем дольше человек находится внутри стража, тем глубже в него проникает зараза. Мурасаки так почти потеряла контроль, да и Ямато никогда не отличалась особенно крепкой психикой. Следовало как можно скорее найти безопасное место и покинуть эти железные махины. С этой мыслью я совершил еще один прыжок. Голубое небо постепенно запекалось, приобретая сперва золотистые, а потом и медные нотки. Море наоборот потемнело и стало напоминать жидкий чугун. Я уже начинал волноваться, когда на горизонте вдруг протянулись очертания побережья. Наконец-то, я ускорился, и вскоре мои огромные железные ноги и ноги Мурасаки впервые за несколько часов опустились на сухую поверхность. Не теряя времени, я подыскал относительно ровную площадку, прилег, опуская голову на маленький скалистый утес, прерывавший извилистую линию песчаного берега, и разорвал связь со своим стражем. В следующую секунду я обнаружил себя в перевернутой кабинке, освещенной единственной красной лампочкой. Я выбрался со своего кресла и неловко пробрался к аварийному выходу. Затем покрутил вентиль, чтобы повернуть который мне пришлось напрячь все силы, на которые были способны хлипкие ручонки Ямато, открыл проход и полез наружу. Вскоре в моих ушах стал раздаваться шум набегающей волны. В мое лицо ударил немного прохладный морской ветер. Я сделал глубокий вдох и осмотрелся. Я стоял на узком, поросшем редкими пучками травы каменистом утесе. Прямо у меня за спиной лежала гигантская стальная голова. Слева и справа извивался широкий пляж. Спереди простиралось безграничное море. Теперь, когда солнце опустилось еще ниже, последнее стало напомнить подсолнечное масло, покрытое рябью волны. Золотистое светило касалось горизонта и растекалось в длинную дрожащую черту, которая достигала берега и придавала траве, подрагивающей вокруг моих ног, приятный теплый оттенок. С минуту я разглядывал прекрасный и пустынный горизонт. Затем взгляд мой обратился в сторону, на черного титана, который, словно павший великан, лежал на берегу, и на маленькую фигурку, которую едва ли можно было разобраться с этого расстояния. Я нашел тропинку, с которой можно было спуститься с утеса на пляж, и неторопливо, невольно позволяя ритму прибоя захватить себя, побрел в ее сторону. Вскоре фигурка приобрела очертания. Она сидела на самом берегу. Ее длинные, изящные ноги в облегающем черном костюме пятками зарывались во влажный песок, на которой то и дело настилалась морская пенка. Мурасаки сидела, приобняв колени, и смотрела на море. Ее лицо было бледным, как мел в обрамленных длинных черных волос. Глаза ее были открыты нараспашку и казались совершенно потерянными. Я посмотрел на девушку и спросил: «Ты в порядке?» Мурасаки повесила голову, и я услышал, как подушечки ее пальцев, тоже облаченные в черный костюм, скрипят по коленям. Шумел прибой. Наконец девушка приоткрыла губы, самую малость, и прошептала: «Зачем? Что?» Мой голос звучал очень ясно на фоне ее собственного. «Зачем ты меня спасла?» «Потому что мы подруги». Мурасаки вздрогнула всем своим телом. Затем стала покусывать нижнюю губу. «Я хотела, собиралась вас убить, знаю. Тогда, мне все равно». Наконец Мурасаки повернулась и посмотрела на меня с выражением совершенного замешательства. «Все совершают ошибки», — сказал я. «Энно». Мурасаки все еще сидела на месте, но по выражению лица было видно, что душа ее мечется, как птичка в горящей клетке. Тогда я опустился возле нее на корточки и осторожно положил руку на ее черные волосы. Я чувствовал напряжение, которое держало ее тело точно в кулаке, стараясь сделать настолько нежную улыбку, насколько это вообще возможно. Я прошептал теплым голосом Ямато: «Все хорошо». Мурасаки последний раз вздрогнула, а затем тонкая корочка, которая покрывала ее душу, треснула, и на глаза девушки брызнули слезы. В мгновение ока ее лицо растаяло, как у снеговика, стоит только пригреть весеннему солнцу. Мурасаки набросилась на меня, уперлась личиком в ключицу и заревела, как маленькая девочка. 20, побег 3, все будет хорошо, все в порядке. Приговаривал я нежным голосом, приобнимая Мурасаки, сотрясаемую глухими рыданиями, и нежно поглаживая по спине. В этой позе мы провели добрых 10 минут. За это время солнце еще немного опустилось, и когда Мурасаки наконец отпрянула, ее личико, с алыми глазами и сухими тропинками слез, озарилось и заблестело в золотистом сиянии заката. Она мне все рассказала, про свою мать, которая раньше была актрисой, но затем все потеряла, и потому, в отчаянии, желая вернуть прошлое, поддалась соблазну и стала частью проклятого культа. Про своего отца, человека доброго, но совершенно лишенного собственной воли, про влияние, которое родители имели на нее, и про муки, которые она испытывала каждую ночь после того, когда они сообщили ее свой план, и как она подслушала, однажды, их личный разговор, из которого узнала, что отчасти все это они делают ради нее, ведь стражи долго не живут, каждый день они рискуют жизнью. Если же все получится, Мурасаки будет свободна, если все получится, они сохранят свою дочь, пускай даже ценой целого мира. Она рассказала мне, что было время, когда она твердо намеревалась исполнить план хотя бы для того, чтобы отомстить людям, которые забрали у нее будущее, что именно поэтому она не желала иметь с нами ничего общего, что хотела признаться мне еще во время нашей первой ночной беседы и не смогла, и корила себя за это, ощущая, как вина словно хищный зверь скребет когтями у нее по сердцу. Когда Мурасаки кончила рассказ, на ее глазах снова стояли слезы, и снова мне пришлось поглаживать ее дрожащую тонкую спинку. Наконец девушка совершенно успокоилась и сказала мне: «Спасибо». «Ничего», — ответил я тихим голосом. «Ты правда?» «Правда не, правда». Она поджала губы. «Мурасаки, что? Что-то не так? По твоей ноге карабкается крабик. Ах, Кья». Мурасаки повернулась, увидела красное членистоногое, которое залезло на ее голень, и с криком отпрянула в сторону. После этого девушка наконец пришла в себя, хотя и продолжала вести себя несколько смущенно и неловко. «В первую очередь я предложила смотреть кабинки наших стражей на предмет припасов, которые могли нам теперь пригодиться. Ближайшее время нам придется провести вдали от цивилизации, а потому следовало заранее побеспокоиться о таких вещах. К сожалению, стражи явно были не предназначены для подобного рода аварийных ситуаций, а потому что внутри великана Мурасаки, что внутри моего собственного, мы отыскали только два огнетушителя. Тоже неплохо. Меж тем все то время, что я занимался поисками, Мурасаки висела у меня за спиной и время от времени повторяла: «Тебе нужна помощь, Ямато, только скажи, я все сделаю». Казалось, из холодной и невозмутимой принцессы она превратилась в смущенную маленькую девочку. Искренне надеюсь, что данная трансформация носила временный характер. Вскоре я почувствовал голод. Не мудрено, за весь день я съел одну только яичницу на завтрак. Мурасаки, по собственному признанию, вообще ничего не ела. Мы обошли пляж в поисках съестных моллюсков, но крабик, которого тогда выбросила Мурасаки, по всей видимости, был невероятной аномалией, ибо кроме него мы не смогли обнаружить ни одного живого существа на всей протяженности широкой песчаной линии. Наконец, за неимением выбора мне пришлось снова залезть в моего стража, чтобы провести разведку местности. Мурасаки предложила сделать это самостоятельно, я не позволил. Ее нервы и так находились в плачевном состоянии, и ей, по возможности, следовало избегать прикасаться к стальному титану, чтобы не допустить потери контроля. Сперва я не хотел называть эту причину Мурасаки. Когда же она вынудила меня это сделать своей неуверенной настойчивостью, то сперва опешила, а затем опустила взгляд и сильно прикусила губы. Я сел в титана, выпрямился до небес и увидел невероятную картину. До самого горизонта бежали руины. Берег, на котором мы находились, вовсе не был пустынным. Прямо перед ним мелькала изрытая колеями дорога, поворачивала направо и уводила в протянувшийся до самого горизонта город. Последний представлял собой разрушенный мегаполис. Наполовину обвалившиеся небоскребы сверкали на солнце. В ясном и немного зловещем сиянии заката огромные тени накрывали пыльные улицы. С минуту я разглядывал город, пытаясь обнаружить признаки жизни. Наконец я покинул стража и доложил обо всем Мурасаки. Мы уселись на песок и устроили мозговой штурм. Нам нужна была еда и ночлег. Уже сейчас мои длинные волосы развивал холодный ветер. Ночь намечалась мерзлая. Спать мы могли внутри своих стражей, но с пропитанием было сложнее. Еще во время шествия к материку я заметил, что по мере приближения к последнему в море перестала встречаться рыба. Последнее превратилось в совершенно пустынный резервуар соленой воды. Разглядывал город, я между делом просмотрел его окрестности, пытаясь выцепить взглядом полевую мышь, стаю бродячих собак или другое живое существо, безуспешно. Когда я рассказал об этом Мурасаки, она задумалась на некоторое время, а затем, поправляя волосы, предположила, что дело было в природных условиях на материке. Когда явился вестник, правительство пытались уничтожить его всеми правдами и неправдами. Было использовано атомное, водородное, химическое и даже нейтронное оружие. Под самый конец в ход пошла даже орбитальная бомбардировка, после чего на клочке Земли, который занимал две трети всей планеты, вымерли даже черви и тараканы. Тот факт, что уцелел, относительно, целый город, говорил о том, что конкретно здесь применялось либо нейтронное, либо химическое вооружение, которое затрагивает именно живую материю, не оставляя заметных следов на стекле и бетоне. Тем не менее сама почва с высокой вероятностью была отравлена, а потому звери и даже рыбы сторонились этого места. Что и говорить, даже база культа находилась на некотором отдалении от материка, а потому с высокой вероятностью мы были единственные живые существа на расстоянии нескольких тысяч километров. После рассказа Мурасаки я невольно посмотрел на пустынное, стремительно темнеющее небо. Редкие облака тянулись по краю небосвода и напоминали клочки мокрой пыли. «У нас проблема», — сказал я, давя улыбку. Мурасаки неуверенно кивнула. «Ладно, пойдем проверим в городе. Возможно, там сохранились какие-нибудь консервы. В крайнем случае я знаю несколько заклятий, которые должны помочь с этим делом. Интересно, какой на вкус гоблин?» Мы сели в своих стражей и, оставляя за собой глубокие отпечатки на голой земле, отправились в сторону города. Вернее сказать, я отправился. Мурасаки тоже вернулась в кабинку своего титана, но подключаться к нему из разумных опасений она не стала, и в итоге я понес ее на своих массивных стальных руках. К этому времени мой собственный страж сделался намного сильнее, и поднять великана Мурасаки, к великому удивлению последней, было совсем несложно. Я нес черного титана, как принцессу. По прибытию в город я снова присмотрелся, пытаясь обнаружить некое подобие магазина. Мои поиски увенчались успехом, после чего Мурасаки, по собственной инициативе, направилась на разведку. Я остался прикрывать ее внутри моего стража. Примерно через 30 минут девушка вернулась. С жестяными баночками в руках, в черном облегающем костюме, она осторожно переступала через каменные обломки местами разрушенного и совершенно пустынного города. Когда пришло время осматривать консервы, я обратил внимание, что все они были рыбными. Мне это показалось немного странным. Разве у рыбы не более короткий срок хранения, чем у мяса? Когда я заметил об этом Мурасаки, последняя немедленно смутилась и хриплым голосом ответила: «Я не ем мясо». 21. Крабик. «Я не ем мясо». Она уже собиралась снова броситься в магазин, но я удержал ее. Даже у рыбы срок годности еще не совсем истек, так что какая, в сущности, разница? Правда, затем возникла новая проблема. Как нам открыть банку? И снова Мурасаки побледнела, когда я спросил, не захватила ли она в магазине открывашку. После этого ей действительно пришлось отправиться назад. Я же в это время разместил все банки в ряд и стал колдовать. Амонус Гранди. В памяти Эльфина было несколько заклятий, которые делали подпорченную еду более свежей. Уж не знаю, как они сработают на консервах, но почему бы и нет. Попытка не пытка. Для верности я даже прочел заклинание несколько раз и в итоге перестарался. Когда Мурасаки вернулась, и мы стали открывать банки, из одной из них выскочила, к великому ужасу Юки, почти живая рыба. Мутанты, наверное. Радиация и не такое может, говорил я Мурасаки, поглаживая ее по плечу, пока она в ужасе сжимала мою руку. По завершению трапезы мне вдруг страшно захотелось спать. Я уже испытывал нечто подобное, когда слишком долго находился в теле дракона. Ямато была намного более хрупкой, нежели гигантский ящер, и по всей видимости достигла предела своей выносливости, или наоборот. Честно говоря, я не имею ни малейшего понятия, как это работает. Одно было ясно, мне пора, это было плохо. Не очень мне хотелось оставлять ее и Мурасаки в столь затруднительном положении. Некоторое время я собирался вызвать фамильяра и следить за ними с его помощью, но затем покачал головой. Нет, слишком рискованно. Туман в этом мире был чрезвычайно густым. Я и так провел здесь чересчур много времени. К тому же формально Мурасаки и Ямато были в безопасности. Рюси был прав, когда говорил, что правительство не посмеет ступить на материк. Даже после исчезновения Вестника, последний находился под запретом. Я кивнул, потянулся и зевнул. Пора спать. Место для ночлега выбирать не приходилось. Я и Мурасаки обе разместились в кабинке моего стража. Взяли несколько покрывал, одно из них набросили на красную лампочку и легли. В железной кабинке воцарилась тишина. Нужно было хорошенько прислушаться, чтобы различить приглушенное дыхание Мурасаки. Пока я подбирал наиболее удобную позу для сна, грудь Ямато вызывала в этом деле некоторые проблемы, меня неожиданно пробрал холодок. Только тогда я заметил, что отопления внутри стража не было, а температура воздуха снаружи с наступлением ночи стремительно опускалась. Не самая приятная новость. Может, где-нибудь в магазине сохранился рабочий обогреватель. Внутри стража вообще есть розетка? Пока я размышлял об этом, неожиданно заговорила Мурасаки. Ямато, тебе, не холодно? В ее голосе сквозили неуверенные нотки. Немного. Тишина. Девушка замялась на пару секунд, а потом я услышал копошение у себя за спиной. Чем она там занимается? Не успел я повернуться и проверить, как в мой затылок ударило горячее дыхание, из-за которого легкий тон пронзил все мое тело. Затем, словно замыкая последний, на мой живот опустились гладкие руки. Мурасаки прильнула к моей спине и заключила меня в свои объятия. «Так лучше?» – спросила она неуверенным голосом. Я раскрыл губы и ничего не ответил. Меня действительно бросило в жар, но причина его была несколько иной. «Вполне», – сказал я хрипло. «Хорошо», – сказала Мурасаки, снова обжигая своим дыханием краешек затылка и мое правое ухо. «Спокойной ночи», — прибавила она, немного помявшись. «Да», — я кивнул, заставляя тело Ямато расслабиться и закрывая глаза. «Спокойной ночи». Через несколько минут смущение улеглось, и на смену ему пришло тепло чужого тела и нежность неловких объятий. Затем мое сознание стало стремительно отдаляться, поднимаясь в незримые выси. Под самый конец, когда отрывались последние ниточки, которые связывали мой разум с физической оболочкой, я заметил на железной стене маленького крабика, который смотрел на меня своими черными глазами. Как он сюда пробрался, неважно. Мои веки опустились, словно к ним присоединили гири, и в следующую секунду я обнаружил себя в окружении серого тумана. Бросив прощальный взгляд на два лежавших на полу переплетенных тела, я сосредоточился на своем пальце и переместился в туннель. Вернувшись в дом на берегу, я, по своему обыкновению, свалился на диван и задумался. Некоторое время я смотрел на корабль, очертания которого, вместе с огоньком, который сверкал на палубе, уже вполне ясно проглядывались в туманной гуще. Мне хотелось обдумать происходящее, в первую очередь судьбу Ямато и Мурасаки. Что им теперь делать? Некоторое время они могли переждать на материке, но последний явно не подходил в качестве места постоянного проживания. В то же время, стоит им вернуться, и они немедленно окажутся за решеткой, а то и вовсе перед лицом расстрельной команды. Нет, возвращаться было нельзя. Никто не станет слушать наши оправдания. Более того, горькая усмешка, у меня и не было никаких аргументов. Мурасаки действительно была предательницей. Я, Мата, действительно спасла ее и тем самым ослушалась прямого приказа. Мы совершили преступление, и теперь пожинали его плоды. Была, пожалуй, только одна позиция, с которой мы все же могли подступиться к Министерству обороны. Позиция силы. Я остановился и сжал кулак. Если они не хотят меня слушать, я их заставлю. Уже сейчас я был совсем немного, в полтора раза слабее стража третьего ранга. Если я стану еще сильнее, доберусь до девятого или десятого круга, возможно, я и вовсе приближусь к уровню Вестника, и тогда им придется меня послушать. Да, это был хороший план, но мне следовало поспешить с его исполнением. Любая секунда промедления в этом вопросе была чревата. Возможно, мне снова придется устроить охоту на ледяных монстров, когда я в следующий раз наведаюсь в мир Пирай. Кстати, вдруг меня озарила гениальная мысль. Я же теперь имел, по сути, неограниченный доступ к своему стражу. А значит, у меня было сколько угодного времени, чтобы сделать его своим сокровищем сновидения. Да, да, как же я раньше об этом не подумал. Завтра нужно будет немедленно взяться за это дело. Я остановился, закрыл глаза, сделал глубокий вдох, успокаивая свои мысли, и стал спускаться в подвал. 22. Море. Я же теперь имел, по сути, неограниченный доступ к своему стражу. А значит, у меня было сколько угодного времени, чтобы сделать его своим сокровищем сновидения. Да, да, как же я раньше об этом не подумал. Завтра нужно будет немедленно взяться за это дело. Я остановился, закрыл глаза, сделал глубокий вдох, успокаивая свои мысли, и стал спускаться в подвал. Сперва я проверил недавно появившуюся трещинку. Последние теперь были шириной с фалангу моего пальца и длиной примерно с локоть. Неплохо. Еще 2 или 3 дня реального времени, если мой мир все еще можно называть реальностью, и я смогу протиснуться внутрь. После этого я направился к туннелю, который вел на корабль. В прошлый раз у меня не получилось найти в этом мире носителя, но может теперь обстоятельства будут более благосклонны. Через пару минут я вышел в сокрытой серой пеленой утрюм и сразу заметил, что земля больше не раскачивается. Следовательно, корабль причалил в док. Я немедленно оставил метку, достал компас и стал подниматься на верхнюю палубу. Вскоре я нахмурился. Стоило мне переступить всего несколько ступенек, как стрелочка компаса немедленно дернулась в сторону, а затем совершила резкий поворот. Я обернулся, прищурился и увидел, как через туман пробивается тусклый голубой огонек. Ха-ха, видимо, все будет еще проще, чем я предполагал. Мой носитель оказался прямо на корабле. Осторожно виляя от матросов, которые то и дело возникали прямо передо мной, я поднялся еще на пару лестниц, прошел несколько коридоров. Корабль оказался на удивление большим. Галеон, галера, не имею ни малейшего понятия, морская тематика меня никогда не занимала, и наконец прошел через дверь в просторную комнату. На потолке проглядывались очертания роскошной люстры. В конце помещения находился широкий стол, за которым сидела тучная серая фигура. Синий вихрь вертелся у нее в голове. Еще раз осмотревшись, я коснулся его немногочисленными пальцами своей левой руки, и тотчас же меня перекосило. Обретая телесную оболочку, я каждый раз все равно, что выпивал сложный коктейль из множества ощущений, которые моему сознанию затем нужно было раскусить и упорядочить. Первым, что я почувствовал, был, как ни странно, мороз. Жгучий холод обжег мое лицо. Я приподнял голову, замотанную в меховой капюшон, и увидел, что на деревянном столе передо мной горит больше дюжины фонарей, которые явно предназначались для освещения, и которые владелец каюты использовал для обогрева. Причем довольно длительное время, судя по тому, что масла в них почти не осталось. Затем я стал осматривать комнату. Она действительно была просторной и богатой. На потолке сверкала драгоценная люстра. Справа стоял книжный шкафчик из темного дерева. Еще одна приоткрытая дверь уводила в комнату поменьше, видимо спальню, в которой виднелась большая кровать. В стену прямо у меня за спиной был вделан шкафчик, закрытый на ключ. Я приподнял свое грузное тело, сделать это было непросто, подошел и прочитал заклятие. «Амонус Гранди», — сказал мой на удивление молодой голос. Шкафчик щелкнул и открылся. Внутри лежало больше дюжины бутылочек, в которых блестело виски цвета неба на закате. Добрая половина из них была выпита. Еще одна бутылка, заметил я, поворачиваясь назад, полупустая стояла под столом. Занятно и немного странно. Я стал поглаживать рукой в перчатке свой двойной, нет, тройной подбородок. Если судно действительно находилось на причале, собственно, почему и не было качки, у нас было подозрительно мало припасов. Я снова присел на стул, поморщился, когда его резные края впились в мои тучные бока, и стал перебирать полочки. В одной из них нашелся коробок с папиросами, в другой – пистолет, причем очень похожий на тот, который лежал в ящичке моего предшественника, только как будто на 1,5 века более современный. На его рукоятке были выгравированы инициалы «НФ». В третьей полочке я нашел средней толщины книжку в кожаном переплете. Ее страницы были исписаны извилистым почерком, который я смог прочесть даже без монокля. Судовой журнал. Автор. Капитан Натаниэль Тибериус Фердинанд. День 1. Время пришло. Фортуна зовет. Если кардиган и остальные не хотят оставить меня в покое, если эти проклятые волки, изверги и живодеры действительно намереваются преследовать меня, благородного дворянина, из-за эфемерного долга, я им этого не позволю. Сегодня я закончил оформлять продажу своего имущества и написал ему, что он может забрать сундук с золотом в любое время. Глупец. Пока он сюда доберется, мои слуги уже перенесут его на торговое судно, капитан которого заключил со мной самую выгодную в своей жизни сделку. Он доставит меня и самых верных моих слуг подальше от родного острова, прощай, убежище моих отцов, в ближайший порт, где я смогу использовать мой капитал, купить судно, нанять команду и стать лордом моря, пиратом. Кардиган угрожает мне буквой закона и при этом травит меня своими проклятыми коллекторами. Но что закон перед лицом истинного Фердинанда? Глупость. Настоящий дворянин выше любого закона. Я стану великим лордом моря, соберу еще больше драгоценных сокровищ, а затем вернусь с армией и флотом и верну свои родные земли. Постучали. Судно уже готово. Время пришло. Жди меня, кардиган, жди. Сегодня начинается история Натаниэля, грозы морей. День 6. Проклятый капитан, его имя недостойно того, чтобы порочить мои записи. Нужно будет вычеркнуть еще и кардигана. Но потом, сейчас он, моя немезида. Упоминания о нем разжигают во мне ярость. И все же, стоило нам выйти в море, как проклятый капитан потребовал двойную плату. Мерзавец прознал о моем положении и понимает, что возвращаться сейчас мне несколько затруднительно. Он смеется в мое лицо. Ох, он поплатится. Все они поплатятся, когда у меня будет свой собственный корабль. День 21. Сегодня я и мои слуги высадились в бухте Фрэнсиса, что на границе Третьего моря. Какой чрезвычайно огромный и смердящий город. Сотня тысяч жителей, и большинство из них – чернь. Какой зловонный воздух, верно, вдыхает местный лорд, когда выходит на балкон своего замка, этого нелепого каменного истукана с видом на бухту. Здесь находится большая верфь. Именно там я и куплю корабль. Уже сейчас я нахожусь перед лицом затруднительного вопроса. Какое же мне выбрать для него название? Натаниэль, Фердинанд, тяжела пиратская доля. Еще и капитан, чудовище, требует, чтобы я дополнительно заплатил ему за выгрузку моего капитала. Мерзавец. День 22. Сегодня я впервые озарил верфь своим присутствием. Местный мастер немедленно узнал во мне настоящего аристократа. Его раболепие было для меня приятно. Впрочем, сперва он, по врожденной глупости, которая свойственна представителям его сословия, предложил мне купить торговое судно и просил встретиться с моим капитаном. Я развеял его заблуждение и заявил, что капитан, я сам, и что мне нужен вовсе не торгашеский уволень, но флагман для моей будущей флотилии. 23. Тибери. Чернь, что с нее взять? Прискорбно, что Дэвид сам не развеял это заблуждение, но ожидать от него дельно выполненной работы было бы сверх всякой оптимистичности. Он показал мне корабли, маленькие, кривые, лишенные даже намека на выразительность, которая необходима флагману моей будущей флотилии. Когда я высказал ему это замечание, он, глупец, растерялся. Тогда я взял дело в свои руки и нашел совершенно прекрасный корабль. О, как он был великан, какая прекрасная у него была резьба. Его нос венчало изображение ангела, и даже его капитанская каюта была приемлемо большой, нечто тем убогим коморкам, которые он демонстрировал мне до этого. Все равно ее придется расширить, разумеется, но это потом. Хозяин верфи очевидно зароптал, когда мой зоркий глаз выцепил среди его хлама настоящее сокровище, и стал отнекиваться, говорить, что корабль этот уже старый, разве он не понимает, что именно древность придает вещам благородный лоск, чернь и прочие глупости о том, что он якобы пассажирский и не подходит для плавания в условиях далее Пятого моря и стремительных операций, и вообще предназначался на разборку, но разве он не понимает, что все это не важно, когда есть одаренный капитан, глупец. Я купил это судно и назвал его Тибери, в честь моего отца, да будет благословенна память его. День 28. Сегодня Дэвид закончил набирать команду. 30 матросов и еще 10 верных слуг, которые последовали за мной из отеческого дома. Более чем достаточно, чтобы покорить Великое море. Втайне я приказал ему приготовить черный флаг, под которым я буду косточка за косточкой сооружать костяной пьедестал своей легенды. Дело будет закончено в ближайшее время. Теперь мне остается только подготовить маршрут и подобрать первую цель. Насколько мне известно, в ближайшее время из бухты Фрэнсиса отплывает корабль с припасами. Я своими глазами видел, как в него загружают тонны драгоценного угля и пороха. Захватив это судно и опустошив его трюм, я положу прекрасное начало для своей карьеры. Дэвид, трус, разумеется, сомневается и говорит, что подобного рода военный транспорт обязательно будет находиться под защитой конфедерации, но что этот глупец вообще понимает? Пускай обыкновенные корсары грабят заурядных торговцев, я же стремлюсь и буду стремиться к небу. День 36. Все идет по плану. Тиберий оставил порт на несколько дней раньше, чем транспортное судно, и теперь на всех парусах стремится к месту, где мы собираемся устроить нашу засаду. Еще немного, и все семь морей узнают проявление нового великого морского лорда, Натаниэля Фердинанда. В свободное время мне прислуживает Хризантема. Хороший раб, прекрасное вложение денежных ресурсов. День 43. Я знал, что на Дэвида нельзя положиться. Опять этот плебей меня подвел. Люди, которых он нанял за мои деньги, оказались полностью бездарны. Они не в состоянии исполнять даже самые простые приказы. Из-за них наша засада не только провалилась, но Тиберий получил повреждение. Мне едва не пришлось использовать свое сокровище. Неважно, мы попробуем еще раз, но сперва я вымуштрую этих мерзавцам, чтобы они более не смели ослушаться даже единого слова своего капитана. День 45. За нами увязался хвост. Мерзавцы из правительства не желают оставить меня в покое и решили преследовать Тиберий. Тем хуже для них. В данный момент мы не можем встретить их в открытом бою из-за повреждений, которые понесли во время первого столкновения, но я обязательно запомню чернь, которая посмела спустить на меня своих собак. Она у меня еще поплатится. День 46. По всей видимости, команда на кораблях нашего преследователя значительно превосходит мою собственную. Иначе я не могу объяснить, почему мы не только не ушли от противника, но последний, если только верить штурману, продолжает сокращать расстояние между нами. Ничего. Недавно я проверил карты и обнаружил, что неподалеку находится один из тех дрейфующих ледников, которыми славится этот участок моря. Не раз я читал в газетах о том, как знаменитые пираты отрывались от преследователя, маневрируя среди льдов. Когда я посвятил в свой план Дэвида, последний стал противиться, заявляя, будто Тиберий не сможет провернуть столь, как он выразился, сложный маневр. Глупец. Он ничего не слышал про знаменитого капитана Арчибальда Однорукого, который может провести целый галеон через иголочное ушко. А значит, и я смогу это сделать. К тому же я всегда могу использовать мое сокровище. День 54. Идиоты. Мне окружают одни идиоты. Не могу поверить, что эти бездарные создания умудрились застрять посреди ледника. И все потому, что они поворачивали направо, в то время как я говорил им поворачивать налево. Идиоты. Пускай. Все это не более чем временные трудности. По крайней мере, мы наконец сбросили проклятых преследователей. Те проявили малодушие, свойственное всем конфедератам, и не посмели преследовать нас в этом ледяном лабиринте. Мой план закономерно оказался успешным. Теперь нам остается только вырваться из ледяного плена, вопрос времени, и слава о капитане, который смог увести свой корабль от ищеек Адмиралтейства, немедленно разлетится по семи морям. День 64. Как же медленно работают эти плебеи. Иной раз у меня возникает желание спуститься вниз и начать хлестать их плетью, чтобы они быстрее рубили этот проклятый лед. Еще и Дэвид постоянно докучает мне с припасами, которых у нас якобы не хватает. Сегодня я заявил ему, что, если так, пускай матросы меньше едят. Если холод не может служить для них достаточной мотивацией, чтобы они скорее прорубились через лед, пускай это сделает голод. После этого Дэвид заикнулся про бунтарские настроения, но ведь это же смешно. Чернь никогда не посмеет восстать против своего господина. А если кто и попробует проявить свой бунтарский дух, я немедленно прикажу сбросить его в море. Если мы наконец пробьемся через этот проклятый лед. Ох, как же мне все надоело. Нужно немедленно вызвать Хризантему. День 79. Мне не нравится, как матросы на меня смотрят. Они постоянно шепчутся у меня за спиной. Неужели эти плебеи действительно вознамерились устроить бунт? Нет, это невозможно. Просто невозможно. Может, мне просто кажется. 24. Хризантема. День 82. Сегодня кто-то пытался пробраться в мою каюту посреди ночи. Я слышал, как они дергают мою дверь. Когда утром я потребовал объяснения и обещал устроить порку нарушителю, мне никто не ответил. Но все они посмотрели на меня так, что мне нужно зарядить пистолет. На этом записи обрывались. Я снова подобрал и проверил пистолет, заряжен. Тогда я закрыл книжку, со скрипом откинулся на спину стула и стал размышлять. В этот раз я оказался в довольно скверном положении. Причем хозяин тела, обширное у него, конечно, хозяйство, которым я завладел, сам же в него себя и загнал. Насколько я могу судить, он был дворянином, который погряз в долгах и не нашел более разумного выхода из положения, чем сбежать с остатками своего имущества и стать пиратом. Причем делая первые шаги своей новой жизни под черным флагом, он совершил вообще все возможные ошибки. Я потер своими толстыми, как сардельки, пальцами глаза, повернулся на стуле, что потребовало от меня определенных усилий, и посмотрел на книжную полку возле правой стены капитанской каюты. Уже давно я придумал для себя правило: по прибытию в новый мир стараться как можно подробнее изучить, что он, собственно, собой представляет. Подойдя к полочке, я стал водить пальцем по книжным корешкам и читать названия. Вскоре на мои губы выступила улыбка. Библиотека моего предшественника была сугубо декоративной, а потому содержала сочинения на самую разную тематику, начиная от истории мореплавания и заканчивая школьным учебником географии.